кораблестроитель Амосов. На верфях, как соберутся всякого цеха мастера, и Амосов говорил, и внушал: «Надобно нам, друзья, и себя опасно соблюдать, ежели беремся молодых в добром мастерстве устроить, в крепком, постоянном, честном ремесле обучить. Мы должны прилежно разум и способность их испытывать. Сколько для молодого человека, особливо для восприимчивого, схватчивого, впечатлительного, сколько для него простерто сетей по земли, пуще, нежели силья на куропаток. Дома отца-матери боятся, а сюда в город приедут. Здесь гульба широкая, пивные дома, кабаки, блудные дома, карты». Нам, начальным людям, должно подначальных от разгула их пестовать. Редко в котором парни родения и желания к ремеслу нету. Нам будет честь, ежели мы приведем ученика в степень художника и мастерства. И вот, ежели я сам мастер, буду слабо жить, да проказить, какое будет ко мне уважение от учеников, и какое внимание и послушание, какая будет его ко мне откровенность. Увидит меня ученик не в порядке, унес ли я под полой казенную вещь, принял ли взятку, он в глаза мне не скажет, но уважение его я потерял.